Глава 51. Строительство знаменитого летнего дворца на горе Фуси обошлось более чем в 100 тысяч золотых таэлей. Император У велел построить его для своей любимой наложницы Тан Хуэй Фэй. Говорят, во всем мире нет места более наполненного любовью, чем этот дворец. Воспоминания о династии У, 913 год. К тому моменту, когда мы, наконец, достигли дворцовых ворот, меня не на шутку трясло. Тонкое шелковое платье совершенно не защищало от морозного горного воздуха. К тому же деревьев вокруг почти не было, и пронизывающий ветер свободно гулял по открытому пространству. Мои зубы, не прекращая, стучали, и я теснее прижималась к Скаю, который держал в руках один конец веревки, связывающей мои запястья. Однако узел не был затянут, и при желании я могла легко его распутать. Но больше всего меня беспокоил железный кулон, спрятанный в подкладке моей юбки. Ирония заключалась в том, что я добровольно связала себя, но лишь потому, что не видела другого пути. Если бы не железо, Сима мог почувствовать присутствие своей печати. Я споткнулась о камень, но из-за связанных рук никак не могла вернуть тело в исходное положение, заваливаясь на бок. Скай хотел было подхватить меня, но тут заметил лучников, замерших у ворот во дворец. Я кое-как удержалась на ногах и продолжила идти, опустив голову, глядя на грязь под ногами. Из-за железа все мои чувства притупились, но даже в этом я сумела найти положительную сторону. Дракон не мог прочесть мои мысли и узнать о моем истинном плане. Над нами возвышалась пагода летнего дворца, пронзая небо своей вершиной. Карниз этой башни становился все уже с каждым уровнем, а вершину пагоды венчал золотой баудин. Каждый уровень был выкрашен яркими цветами красных и желтых оттенков, означающих процветание и достаток. Я подняла взгляд на возвышающиеся перед нами ворота и мгновенно ощутила себя невероятно крошечной на фоне этой громадины. Перед входом во дворец было установлено несколько белых мраморных колонн, украшенных орнаментом. Замысловатые изображения цветков лотоса были вырезаны в основании каждой колонны, а на самом верху мастера изобразили облака. На вершинах этих колонн были установлены каменные статуи львов. Согласно легенде, эти львы ждут возвращения императора и указывают ему путь обратно, если он окажется слишком далеко от своего дворца. Но династия упала более 16 лет назад. Так ждут ли еще эти львы своего императора? Стоило нам приблизиться к дворцовым стражникам, как мое сердце зашлось в груди от волнения. Однако воробей вдруг уверенно вышел вперед, чтобы держать слово. Мы единодушно выбрали его нашим переговорщиком. Кроме того, его внешность вызвала бы меньше всего подозрений, а южный акцент мог сойти за характерную мелодичность жителей Семина. «Нас ожидает канцлер», — переходя на диалект, произнес воробей. Он немного подался вперед, словно хотел сообщить стражникам некую тайну. «Эта девица прямиком из запретного города в Чуаннине, одна из наложниц главнокомандующего». Я съежилась, решив, что никто в это не поверит, ведь моя кожа была не светлой, а загорелой, с оттенком меди. К тому же она не была мягкой и бархатной, словно спелый персик. Она огрубела и покрылась многочисленными шрамами. А еще я волновалась из-за того, что стражники непременно обратят внимание на мое платье, шитое из некачественного шелка, да еще и лишенное вышивки. «Еще одна!» — удивился солдат, разглядывая меня. «Так ведь на прошлой неделе уже прислали две новые партии девиц!» Мой желудок словно сжала ледяная рука. Однако воробей непринужденно рассмеялся. «А у канцлера неплохой аппетит!» Стражник согласно кивнул и пропустил нас дальше. Но едва мы приблизились к внешнему дворику, как снова были остановлены. «Подождите! Дальше может пройти только шлюха!» Скай заметно напрягся, а я обернулась к своим спутникам, не скрывая паники. Неужели они даже не смогут попасть в сам дворец? Но как тогда им удастся пробраться в туннели, которые были соединены с бывшими покоями императора? Согласно нашим сведениям, начал было Скай, но я внутренне обмерла, потому что тон его голоса совершенно не подходил ситуации. Слишком благородный, слишком командный. Он откашлялся, сообразив, что начал неверно, и продолжил. «Нам сказали, что мы получим вознаграждение». Стражник кивнул. «Вознаграждение вам выдадут в зале приемов. Канцлер запретил простолюдинам входить на территорию дворца. Следуйте за мной, я отведу вас». Глаза Скай взволнованно блеснули. «Но девушка, она пойдет с ними». Один из солдат протянул ко мне руку, но я в панике отскочила в сторону. «Как наш план мог сработать, если мои спутники даже не будут допущены во дворец?» «Идем», — беззлобно буркнул стражник. Он оказался довольно молодым, примерно моего возраста. Развязав веревки на запястьях, он взял меня за руку. «Я просто отведу тебя к другим девушкам. Дни ты можешь проводить как хочешь, но ночи принадлежат канцлеру». Парень вдруг понизил голос и добавил. «Все не так уж плохо, честно. Повезло, что ты смогла покинуть Чуаннин». Мы пересекли порог, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не обернуться. Оставалось лишь довериться Скаю и ждать, когда он осуществит свою часть плана. Я же теперь действовала в одиночку. Для куртизанок была отведена часть внешнего дворца. По расположению комнат я сообразила, что опытных наложниц отделили от новеньких. К опытным относились куртизанки из Семина, которые последовали за канцлером из дворца в Дзуване. Их статус был выше, чем у остальных, а еще они были знакомы с большей частью слуг и стражников и даже позволяли себе командовать ими. А вот все новенькие оказались пленницами из царства Аньлай. Их поймали и притащили сюда так же, как и меня. Впрочем, меня ведь не поймали. Стоило сделать шаг в гостиную, как ко мне тут же подскочила бойкая кудрявая девушка. «Я Пэйчжи», — сообщила она громким шепотом. «Вон там Дяо Чань», — указала она на бледную девицу, выглядывающую в окно. «А тебя как зовут?» «Имя». Стоило заранее озаботиться этим вопросом, но я выкрутилась. «Мулан?» — девушка улыбнулась, смешно наморщив нос. «Как я рада, что ты теперь с нами! Тут скучно! Дяо Чань почти не разговаривает со мной!» Пэйджи снова покосилась на перегородку, отделяющую нас от наложниц из царства Семин, и шепотом сообщила. «Наложница Ду сейчас отдыхает. Не хочешь прогуляться по саду?» Я посмотрела в сторону двери. В каждом коридоре располагались стражники, и я удивленно спросила. «Разве мы можем свободно перемещаться?» Девушка хихикнула. «Ну, конечно. Нам лишь запрещено покидать дворец. Неплохой расклад, правда?» В другом конце гостиной Дяо Чань фыркнула, услышав последнюю фразу. «Она грустит от того, что ее сестры остались в Чуаннине», — объяснила мне Пэйджи. «Они живут в саду цветущей сакуры, в Ист-Энде. А ты откуда?» Я вспомнила, что сад цветущей сакуры являлся одним из самых известных домов удовольствий в Ист-Энде. Однако я знала лишь названия подобных мест, но понятия не имела, как они устроены. Отец часто посещал некоторые дома удовольствий, но, разумеется, не делился с дочерью своими впечатлениями. Пэйджи приняла мое молчание за скрытность и дернула плечом. «Я жила во дворце тысячи журавлей. Он не так известен, как сад цветущей сакуры, но считается вполне приличным местом. Конечно, там не так роскошно, как здесь. У меня нет семьи, то есть меня продали еще в детстве, поэтому мне не о ком горевать». Девушка едва смогла выдавить фальшивую улыбку. «Но мне жаль Дяо Чань. Все ее сестры оказались в ловушке, оставшись в городе. К тому же они все представительницы меньшинства Жуань и потому всегда держатся вместе. А ты говоришь, откуда?» «Чуан, Нин», — пришлось ответить мне. «Я так и думала. Расскажешь, что там сейчас творится?» Дяо Чань внезапно отвернулась от окна и вгляделась в мое лицо. «Ты тоже из столицы?» — спросила она, направившись к нам. Я кивнула, отметив, что она почти на голову выше меня. «Стены уже пали», — взволнованно произнесла она. Оказалось, что Дяо Чань разговаривала с южным акцентом, но вскоре я поняла, почему именно эту девушку отправили сюда из сада цветущей сакуры. Этот дом удовольствий отличался наибольшей придирчивостью к девушкам во всем Ист-Энде. Дяо Чань оказалась обладательницей невероятно красивой внешности, и даже заплаканные глаза и всклокоченные волосы совсем ее не портили. Алебастровая кожа и янтарные глаза миндалевидной формы придавали ей изысканный вид. Губы этой девушки, тронутые бледно-розовой краской, напоминали миниатюрный бутон розы. На второй день пребывания здесь я своими глазами видела, как канцлер творил черную магию, задумчиво пробормотала она, словно говорила сама с собой. Он наколдовал Феникса с помощью своего жуткого камня. Ее глаза наполнились слезами. «У нас нет шансов, верно?» «Последнее, что я слышала, пали лишь внешние стены», — ответила я. «Но я покинула город неделю назад. Мне жаль твоих сестер». Помолчав немного, я осозналась. «У меня тоже есть сестры». Дяо Чань без слов кивнула. «Но хотя бы мы с вами оказались в безопасности», — воскликнула Пэй-Джи, пытаясь настроить нас на оптимистичный лад. «В безопасности?» — презрительно усмехнулась Дяо Чань. «Разве рядом с этим демоном может быть безопасно?» «Шш!» — перебила ее Пэй-Джи, украдкой глядя на соседнюю перегородку. «Почему бы нам не прогуляться немного?» «Я не против взглянуть на сад», — согласилась я. «Чем больше я смогу осмотреть, тем лучше». Дяо Чань кивнула с явной неохотой и отправилась вместе с нами. Стоило нам выйти к открытой галерее, как Пэй-Джи вздохнула с облегчением. «Наложница Ду сегодня в особенно отвратительном настроении. Она попросила меня подстричь ей ногти на ногах, так еще и накричала, когда один ноготь оказался короче остальных». «А разве это не входит в обязанности слуг?» — уточнила я. «Ей нравится доставать именно меня», — нахмурилась Пэй-Джи. «Думаю, дело в том, что канцлер не выделил других девушек, ведь прошлой ночью его выбор пал на меня». «Он выбрал тебя?» — ошарашенно повторила я. «Погоди, то есть тебя зовут в его покое не каждую ночь?» Пэй-Джи захихикала. «Разумеется, нет. Даже императоры не отличаются таким неуемным желанием. Сейчас во дворце около полудюжины куртизанок. Теперь еще и тебя привезли». «Канцлер выбирает себе наложницу в зависимости от настроения. Но в его покоях мы находимся не так уж долго. К тому же он не отличается жестоким нравом, в отличие от некоторых моих клиентов в «Тысячи журавлей». «Что, если канцлер не выберет меня? Скай, Воробей и Тау попытаются пробраться во дворец уже этой ночью. Они найдут способ впустить сюда солдат из нашего взвода и встретятся со мной в покоях Симы спустя час после полуночи. И к тому моменту он уже должен быть мертв. Но что будет, если у меня ничего не выйдет? Что делать, если Сима не выберет меня этой ночью? И что, если Скай не сможет провести свой взвод во дворец?» Ладонь машинально потянулась к груди, туда, где в воротник платья была вшита моя печать. «Слишком многое может пойти не так», — с тоской подумала я. «Слишком много вариантов, при которых все может закончиться пламенем». «Предлагаю посетить лунный сад», — произнесла Пэй-Джи, не заметив тревогу в моих глазах. «В этот час там обычно никого не бывает. Когда мы шли по коридорам, стражники провожали нас улыбками и особенно тепло приветствовали Пэй-Джи, которая, как оказалось, вполне неплохо устроилась на новом месте. Хотя с момента ее появления здесь прошло меньше недели. «Эй, сладкая!» — окрикнул девушку один из солдат, задорно подмигнув. «Ты сегодня словно...» Он вдруг осекся и торопливо отдал честь, когда отряд стражников завернул за угол. Я машинально отметила, что их шаги были широкими и быстрыми. Однако Пэй-Джи не растерялась и оттащила нас с Дяо Чань в сторону. Девушка проворно склонилась в поклоне, и тогда я смогла увидеть, кто шел во главе отряда. Это был Цао Мин Лэй.